Часть шестая. Как откопать дерево? Интервью. Лондон. Конец 2010-х годов. В канун Нового года они решили устроить скромный обед, ничего особенного, хотя обед, приготовленный Мерьем, по определению не мог быть простым. Твердо вознамерившись подсластить окончание этого нелегкого года и поднять настроение приятным теплом в желудке, Мерьем использовала все ингредиенты, которые смогла обнаружить в шкафах, чтобы устроить самый настоящий пир. Когда часы пробили полночь и за окном стали запускать фейерверки, Ада так и быть позволила взрослым себя обнять, остро чувствуя, как ее обволакивает их любовь. Мягкая, но прочная, словно ткань, сотканная из волокон здоровых растений. На следующий день Мерьем начала паковать вещи. Однако после всех сделанных в восточной части Лондона покупок, ей с большим трудом удалось застегнуть молнию на чемоданах с Мэрилин Монро. Весь день Мерьем провела с Адой на кухне, желая обучить племянницу хотя бы основам кулинарии и дать парочку женских советов. «Послушай, Адасим, тебе нужна женская ролевая модель. Может быть, я в твоих глазах и не тяну на роль модели, но я как-никак уже много лет остаюсь женщиной. Можешь звонить мне в любое время. Я тоже буду тебе позванивать, если не возражаешь». «Конечно». «Мы сможем поболтать о чем угодно. Возможно, у меня нет ответов на все вопросы. Как у нас говорят, если бы лысый знал средства от выпадения волос, то непременно намазал бы им голову. Но я всегда готова тебе помочь. И уже не буду так далеко, как раньше. Обещаю». Окинув тетю долгим задумчивым взглядом, Ада спросила: «А как насчет интервью? Может, дадите его до отъезда?» «Домашнее задание? Ой, совсем забыла. Давай сделаем это прямо сейчас». Мерьем расплела косу и снова ее заплела. «Но сперва попьем чайку, хорошо? Чтобы лучше соображать». Когда самовар закипел, наполнив кухню паром, Мерьем, достав два стакана, наполнила их до половины чаем, затем долила один стакан горячей водой, а другой, слегка нахмурившись, молоком. «Спасибо». Ада никогда не была большой любительницей чая. «Ну как, готовы?» «Готово», — ответила Мерьем. Ада нажала кнопку записи на телефоне и открыла лежавшую на коленях тетрадь. «Хорошо. Расскажите о вашем детстве. У вашей семьи был сад, и в каком доме вы жили?» «Да, у нас был сад». Лицо Мерьем просветлело. «Там цвели мимозы и магнолии. Я выращивала томаты в горшках. Во дворе у нас росла шелковица. Мой папа всего добился сам. Он был известным шеф-поваром, хотя дома редко готовил. Ведь это чисто женская работа. Баба сам-то был не слишком образован, однако всегда хотел, чтобы дочери получили хорошее образование. Мы с Дефне ходили в лучшие школы, получили английское образование, считали себя европейцами. Но европейцы, как оказалось, с этим не согласились». «У вас было счастливое детство?» «Мое детство можно разделить на две половины. Первая половина была счастливой». «А вторая?» — уточнила Ада. «Все менялось. Перемены буквально носились в воздухе. У нас говорили, что греки и турки как плоть и ноготь. Нельзя отделить ноготь от плоти. Похоже, они ошибались. Это оказалось совсем легко. Война — ужасная штука. Любая война. Но, возможно, нет ничего хуже гражданских войн, когда добрые соседи становятся злейшими врагами». Ада внимательно слушала рассказ тети о жизни на Кипре, о том, как летом в жаркие ночи они с Дефне, расстелив матрасы на веранде, спали на открытом воздухе под тонкой белой сеткой от комаров и считали звезды над головой. Как радовались, когда соседка-гречанка угощала их цукатами из айвы, хотя больше всего любили василопиту, новогодний греческий пирог с монеткой внутри. Как их мама, искренне считавшая, что нельзя возвращать пустую тарелку, наполняла ее фисташковым пудингом в розовом сиропе, как вдоль разделительной линии появились мешки с песком, а на улицах, где они когда-то играли, блокпосты, как дети на улице болтали с ирландскими, канадскими, шведскими, датскими солдатами, считая присутствие миротворческих сил неизбежной частью повседневной жизни. Представь, Адасим, приезжает откуда-то издалека белокурый светлокожий солдат, ни разу в жизни не видевший такого солнца, и останавливается здесь исключительно для того, чтобы помешать тебе убить ближайших соседей, а им убить тебя. Очень печально, да? Но почему нельзя жить в мире и согласии без солдат и автоматов? Мирьям замолчала, отрешенно глядя в пустоту, затем повернулась к племяннице. «Скажи, я вам в школе рассказывают о Кипре?» «В общем-то, нет». «Я так и думала. Всем этим туристам, приезжающим к нам на остров, нужны лишь солнце, море и жареные кальмары. Только ради бога никакой истории, это так угнетает». Мирьям глотнула чая. «Раньше я из-за этого жутко расстраивалась. Впрочем, сейчас думаю, может, они и правы. Если оплакивать все горести этого мира, то в конце концов можно остаться без глаз». С этими словами Мирьям села с легкой улыбкой на губах, которая мигом исчезла после следующего вопроса Ады. «Я еще могу понять, почему бабушки и дедушки не смогли принять брак моих родителей. Другое поколение, как-никак. Им через многое пришлось пройти. Но вот чего я категорически не могу понять, так это того, почему мои собственные родители никогда не говорили о прошлом, даже когда переехали в Англию. С чего вдруг такие недомолвки?» «Сомневаюсь, что смогу ответить на твой вопрос». В голосе Мирьям послышалась явная настороженность. «Вы все же попробуйте». Наклонившись вперед, Ада выключила запись. «Между прочим, это не для школы, а для меня».